Войду в дом твой. Беседы в религиозной программе BBC в 1990-91 годах. Первая публикация. Санкт-Петербург. Сатис. 1994 год. Мне хочется провести ряд бесед о православном храме и о том содержании, которое в нем есть. Не о предметах только, а о духовном содержании. И начну я с того, что представляет собой храм, стоящий посреди города. В древности, как вы все знаете, наверное, христиане были гонимы. Храмы не стояли явно для всех. Христиане собирались в катакомбах, подземных ходах и помещениях, служивших в древности местами отправления культа и захоронений, в подвалах, в потаенных местах. Что представляли собой эти места для них? Это были места, посвященные живому Богу, в которого они верили. Весь остальной мир был враждебен Христу, христианской вере. Можно сказать, что и в современном мире положение храма в значительной мере таково же, потому что общество, среди которого мы живем, тем более безбожное, активно безбожное общество, как бы поставило Бога, Христа, вне закона. Бог не имеет права жительства. Он не имеет права законно существовать в той или другой стране, а если он и существует, то и игнорируется большинством жителей. И храм, стоящий посреди города, говорит людям, которые к Богу никакого отношения не имеют и не желают иметь, что у него есть приверженцы, что люди в него верят, и веры их в него достаточно сильна, чтобы построить храм или сохранить этот храм и молиться в нем, чего бы это ни стоило. Помню, как я впервые увидел Москву, это было в 1960 году. Современный город, здания, какие они есть, бездушные, бедность довольно явная. Меня повели в храм. Здания вокруг были мертвые. Войдя же в храм, я вдруг оказался в царстве красоты. Знаете, есть замечательные слова Платона. Он говорит, что красота — это убедительная сила истины. Примечание. Платон, 428-348 годы до Рождества Христова, древнегреческий философ. Я остановился перед этой красотой, которая была так не похожа на то, что я видел снаружи. Французский писатель в одном из своих романов описывает человека, который обнаруживает, что вокруг него настала какая-то непостижимая глубокая тишина. Он к этой тишине прислушивается и вдруг восклицает: «Да, в сердцевине этой тишины живое присутствие Бога». Так вот, то, что составляет сердцевину храма и придает жизнь красоте, которая иначе могла быть только эстетикой, а здесь она становится средоточием смысла. Если понять, что содержание храма — это та тишина, та глубина, в которой находится Бог, то понятно делается, почему человек, идущий в храм, еще только пускаясь в путь, настроен так, как он не бывает настроен, когда идет на работу или в гости. В храм собираешься с того момента, когда просыпаешься и знаешь: «Я иду навстречу живым Богом», и одеваешься по-иному, и готовишься по-иному, и стараясь, чтобы разговоров лишних не было, чтобы ничто недостойное не рассеивало той глубины, в которой только и можно переждать содержание храма. И по дороге идешь серьезно, идешь как навстречу с очень значительным или с очень любимым человеком, не рассеиваясь пустыми мыслями, а зная: «Я иду навстречу, ну, скажем просто, с возлюбленным, самым дорогим, драгоценным человеком или существом, какое у меня есть на свете». По церковным правилам, ну, конечно, эти правила были писаны тогда, когда храмов было очень много, и дорога из дома до храма была недолгая, по дороге полагалось читать молитвы. Начинали путь, сказав: «Благословен Бог наш всегда и ныне и присно и во веки веков», то есть всегда, навсегда Он благословен. Что бы ни случилось, что бы со мною ни было, я благословляю Его имя. Эти слова говорят о том, что я Богу верю до конца, что я иду навстречу с Ним, и что бы ни случилось по пути туда, в самом храме или на обратной дороге, имя Божие для меня святыня, и я Его благословляю. Когда доходишь до самого храма, останавливаешься на мгновение, это дом Божий, это Божий удел, и крестишься перед Ним не только на икону, которая видна, но на самый храм. Это место селения Божие. Вступая в него, мы говорим: «Вни иду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему во страсе твоем». И, переступив порог, останавливаешься, не спешишь никуда, стоишь мгновение, потому что ты вошел в удел Божий. Все это пространство, все это место посвящено Богу в мире, который его отрицает, который его не знает, в мире, где у него нет ни места, где главу преклонить ни гражданство, ни право жительства. В храме он дома. Это место, где он у себя и принимает нас как хозяин. Это святое место, куда можно вступить только с такими чувствами, которые достойны самого Бога и человека. Ты идешь навстречу к Богу. Поэтому человек кладет на себя крест во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я вошел в Божий удел во имя Божие. Я не принесу в этот удел ничего недостойного его. Вернее, все, что недостойно, должно быть здесь очищено, омыто покаянием и обновлением души. И, постояв несколько мгновений, идешь, как в любом доме, к хозяину. К той иконе, которая стоит посредине храма и представляет собой образ Христа Спасителя. К нему-то мы идем первым делом с поклоном, становимся на колени, кланяемся до земли в знак глубочайшего нашего почтения, благоговения, трепета внутреннего. Ставим свечу, которая символизирует наше горение. Пламя чисто, мы нечисты. Оно чистота, которая горит перед Богом, как свеча, которая привела нас навстречу с Ним, и мы целуем эту икону. На церковном языке это называется «прикладывается». Человек губами прикладывается к образу, целует его. Некоторые люди, я в том числе, целуя икону, всегда говорят: «Да не лобзани идти дам яку Иуда». Дай мне поцеловать тебя, как ребенок целует мать, как целуешь любимого, почитаемого человека, без обмана, без неправды. Причем в русской традиции Спасителя Христа, Божию Матерь, святых в лицо не целуют. Целуют либо руку, либо Евангелие, которое держит Христос, но к лицу не прикасаются, так же, как в обычной жизни мы целуем лицо только людей, очень нам близких. В храм человек входит через притвор. Притвор — это не только дверь, но и небольшое пространство между ней и самым храмом. Теперь это место стало проходным, но в древности притвор играл громадную роль. В притворе стояли те люди, которые еще не были крещены. Их называли оглашенными, и те, кто был исключен из церковного общения, кому нельзя было причащаться, потому что они нарушили какие-то основные правила христианской жизни. Я к этому вернусь чуть дальше. Я употребил слово «оглашенные». Оглашенные — это люди, которые услышали проповедь, услышали о Христе, до которых дошла эта весть, дошел голос, откуда и слово «оглашенные», и которые зажглись интересом или верой. В этом отношении притвор тем архитектурно интересен, что он закрыт в сторону церкви и открыт в сторону улицы, то есть открыт всему миру. Все, кто только услышит о Христе, все, у кого дрогнет сердце, у кого вдруг появится живой интерес, могут туда прийти. Но там они должны бы и оставаться. Теперь мы этого не делаем. Но в древности это соблюдалось строго. В храм вступали не через дверь, а через крещение. Пока человек не был крещен, он оставался в притворе. Но для того, чтобы люди могли молиться, часть службы совершалась при открытых дверях, так что стоявшие в притворе могли слышать ту часть богослужения, которая была по учению. На стенах притвора часто изображались сцены страшного суда. Суда Божия над грешной душой. Притвор был местом, где человек стоял перед судом своей совести. чтобы сказать: «Да, я каюсь во всем, в чем я недостоин, и себя, и ближнего, и надежды, которую люди на меня возложили, и той красоты, которую Бог создал во мне, и самого Бога». И люди стояли и осознавали это. И когда их покаяние созревало, когда они были готовы, они могли вступить в храм через крещение. Но в притворе стояли и те, кто после крещения нарушил какую-либо основную христианскую заповедь. Отлучались от церкви в сущности люди, которые нарушили абсолютным образом закон любви, а именно человеку, отрекшемуся от Бога и от Христа публично, не было уже места среди тех людей, которые жили Христом и верой. Человек, который убил своего ближнего, то есть проявил предельную нелюбовь, отсутствие всякого сострадания и любви, должен был выйти из храма. И, наконец, люди, которые совершили прелюбодеяние, то есть вторглись в чужую любовь, разбили существующую любовь, уничтожили эту святыню, тоже лишались места в царстве, где господствует только любовь. Вот они, оставаясь в притворе до момента, когда время их покаяния пройдет, когда они будут обновлены этим покаянием. Поэтому притвор широко открыт на улицу. Оттуда, из мира, может прийти всякий, кого коснется сознание своего недостоинства, кто услышит голос Божий любви. Раньше люди стояли в притворе, ожидая, что откроются врата самого храма, и они вступят в область, которая является домом Божиим, уделом Божиим. В этом заключается смысл притвора, который, к сожалению, сейчас представляет собой только проходное пространство. Говоря о том, что сейчас притвор не играет той богослужебной, литургической, молитвенной роли, которую он играл вначале, я употребил слово «к сожалению». Неужели нам, верующим, жалко, что люди, только-только коснувшиеся края ризы Христовой, имеют возможность стоять в храме и присутствовать на всем богослужении? Конечно, нет. И не зависть, и не чувство какого-то своего превосходства. Дело в том, что постепенное духовное вырастание начиналось именно слышанием Слова Божьего, от которого разгоралось сердце, светлел ум, которая двигала волю на то, чтобы переменить всю свою жизнь, сделать ее достойной своего собственного человеческого величия, достойной своего ближнего. И человек, переживший это, приходил и знал, что ему надо еще что-то пережить, что он не может просто перейти из состояния одичания в приемлемое состояние. Человек знал, что надо пройти через кризис, пережить нечто почти трагическое, потому что, когда стоишь перед судом своей совести всерьез, то страшнее этого ничего нет. Суд человеческий, даже гражданский суд, даже полевой суд не может быть таким страшным, как суд совести, когда человек стоит перед своей совестью и вдруг сознает, что он недостоин, что он не имеет права называть себя человеком, а не то, что христианином. И то, что сейчас можно пройти с улицы в храм просто, почти что из любопытства, лишает людей этой постепенности и сознания, что духовное вырастание дается подвигом. Подвигом человек движется вперед. Когда человек должен стоять в притворе перед судом совести, зная, что он еще не готов, не то что недостоин, но не готов войти в область Божию, ему приходилось день за днем, воскресенье за воскресеньем, произносить над собой новый и новый суд. То есть все глубже и глубже он уходил в свою душу и все больше и больше сознавал то, что сначала не сознавал в себе, но что постепенно ему открывалось этим стоянием перед закрытой дверью. Так же бывает, что мы осознаем свою вину перед человеком только в том случае, если он нам скажет «нет». Ты не имеешь права называться моим другом. Предатель, человек, который меня предал в момент моей крайней нужды, не может быть моим другом. Ты должен мне сначала доказать, что ты снова стал верным другом. Вот почему, мне кажется, так важен был этот момент стояния вне, перед закрытой дверью. В Евангелии нам сказано: «Стучись в дверь, стучись, стучись, она тебе откроется». И действительно, люди стучались, не кулаками, конечно, а молитвой, покаянием, тоской по обновлению. И в это же время, разумеется, не во время богослужения, а в этот же период, их обучали. Их учили тому, что значит быть христианином. Причем тогда больше, может быть, чем теперь, настаивали на том, что быть христианином значит не только верить в Бога, верить в Христа, как своего Спасителя, Сына Божьего, но и знать. Если я поверил Христу, то вся моя жизнь должна перемениться. Моя естественная жизнь кончится в момент, когда меня будут крестить. Моя животная жизнь, моя жизнь просто человеческая, придет к концу. Начнется другое измерение. Люди говорили, жить во Христе или Христос живет во мне, это значило, что в каком-то отношении человек чувствовал, прошлая жизнь кончилась, началась новая жизнь, которая уж принадлежит и времени, и вечности, потому что вечность, Бог, вошла в мою жизнь. Храм — удел Божий. Что это значит? Это значит, что все пространство, которое обрамлено стенами этого храма, принадлежит Богу. И что в этом мире, где ему часто нет места в городе, среди общественности, в политической или частной жизни людей, храм для него как бы место убежища. Так не говорят никогда, конечно, потому что мы привыкли к тому, что Бог в убежище не нуждается. На самом же деле, отвергнутый Бог теперь часто не имеет никакого места, которое принадлежало бы ему, кроме храма. И вот в этом отношении храм является его уделом. И замечательно, что Бог сотворил весь этот мир, который осквернен, обезбожен, опустошен человеком, а храм создан людьми, которые остались верны Богу, и создали такое место, где он имеет право жить, где он царствует, где он хозяин, может совершать над нами людьми чудеса, которых никакая культура, никакая техника не может совершить. Это удел Божий. Вы, наверное, помните евангельский рассказ о том, как у притолки храма стоял мытарь, древний иудей-сборщик подати, находившийся на службе у завоевателей римлян. Он стоял, пил себя в грудь в покаянии о том, что он собой представляет, и говорил: «Господи, будь милостив мне грешну». Он не смел вступить в храм, ибо знал, что этот храм сам по себе является святыней, потому что в нем живет Бог. Все, что в нем есть, посвящено Богу, все, что там совершается, имеет центром и содержанием своим живого Бога. Вот так оглашенный, или человек, который на время был исключен из общения таинств, стоит у дверей храма и сознает, что перед ним область такая святая, что он не имеет права в нее вступить без покаяния, без очищения, без обновления в своей жизни. Я должен сказать, что мы все в этом положении. Не только оглашенные, не только отлученные от церковного общения. Все мы без исключения приходим как бы запыленные, загрязненные из мира, в котором живем. В течение целой недели мы, может быть, не жили достойно себя. И вот когда в воскресный день мы входим в храм, кладем крест на себя, мы должны остановиться. И как мытарь сказать: «Господи, будь милостив мне грешному, я пришел в место, где твоя сила меня может обновить, где твоя любовь меня может обнять, где ты можешь меня научить своим словом, очистить своим действием, изменить, обновить до конца. Вот с чем мы должны входить в храм. Все, не только те, которые крещением в него входят, но и те, кто вступает в него каждое воскресенье или даже каждую службу. Даже священник должен приходить, останавливаться и говорить: «Господи, будь милостив мне грешному». Я вхожу в область, которая словно огнем горит, как бы мне не сгореть. Я буду произносить слова такие святые, что они могут обжечь мои уста, зажечь мою душу или испепелить ее, если я их произношу недостойно, с ложью, лицемерием, с отсутствием правдивости. Я встречу Христа в этом храме. Я подойду к иконе, поцелую эту икону. Как я ее поцелую? Как Иуда поцеловал Христа, когда хотел его предать? Или как ребенок целует мать? Или как благоговением мы целуем руку человеку, которого уважаем больше всех на свете? Вот в какую область мы входим. Вот с каким чувством, с каким трепетом, внутренним страхом мы должны вступать в храм. И поэтому новопостроенный храм, раньше чем он станет в полном смысле местом Божия вселения, освящается. Самое слово «осветить» значит сделать святым, сделать принадлежностью самого Бога. Поэтому храм строится с молитвой. Первый камень закладывается с молитвой и благословением. Храм строится с верой, что эти стены обрамляют какое-то пространство, малое, но такое, которое принадлежит Богу, и которое в этом отношении нельзя назвать малым или великим. Помню, когда я был студентом, я участвовал в богослужении в малюсеньком храме размером с комнату. Это было в Париже. У нас тогда не было никаких денег, мы собрали гроши и создали эту церкушку. В этом участвовали большие люди. Братья Ковалевский, иконописец Успенский, Владимир Николаевич Лосский, были другие люди, между прочим, и я тогда юноша. Примечание. Братья Ковалевские, священник Евграф, диакон-музыковед Максим, профессор русской истории Петр, иконописец Леонид Александрович Успенский, известнейший богослов Владимир Николаевич Лосский, много сделали для ознакомления Запада с духовной традицией православия. В этот храм можно было войти, пробравшись по длинному темному коридору между кошками и крысами, которые дрались между собой. Обрамление было ужасное. Потом открывалась дверь, и храм был действительно беднее некуда. Фанерный иконостас, бумажные иконы, пара настоящих икон была написана Успенским уже позже. И вот приехал к нам митрополит Елеферий из Литвы. Елеферий Богоявленский, 1870-1940 годы, митрополит литовский. Под его управлением были русские православные приходы в Западной Европе, сохранившие каноническое подчинение московскому патриархату. Священник его приветствовал и говорил: «Владыко, простите, что мы вас принимаем в таком убогом храме». И тот его остановил и сказал: «Никогда не называйте храм убогим. В храме живет Бог, и самый малый храм шире небес». Это я запомнил навсегда.